Четвертая серия. Я сидела в больнице и пыталась расследовать загадочную псевдосмерть маленькой Ляли, дочери моей подруги Аськи Бабкиной. Бабкина лежала в реанимации и утверждала, что Ляля жива, а во всех авантюрных похоронах виноват ее сосед и любовник Ежа Варфоломеич, все деньги которого, как оказалось, уходят в Репнева. Во всяком случае, именно это слово произнесла одна из медсестер, работавшая с ним. Ну что же, любопытно. Будем надеяться, что у Бабкиной плохо с сердцем, а не с головой, и она ничего не перепутала. Насморк меня одолел. Вот вам его в больнице и подлечат. Ой, как же, жди. Не вчера на свет-то родилась. Во, видишь, ну пошли. Целая толпа врачей, а насморк вылечить не могут. Константин Петрович. Да-да. Константин Петрович, дорогой, мне срочно нужно к Асе Бабкиной. У меня очень важные новости для нее. Важнее, чем жизнь? Потом, даже если я впущу вас в палату интенсивной терапии, толку не будет. Бабкина погружена в лечебный сон. Разговаривать она не сможет. Константин Петрович, из Репнева приехали. Оформите документы. А почему ко мне? Так Андрей Миронович уволился. Главный сказал, что теперь вы подписываете бумаги. Давайте сюда ваши бумаги. А что такое Репнева? Дом престарелых. Вот что это такое. Вон бабушку туда сейчас отправляем. Константин Петрович как раз документы оформляет. Валентина, отведите бабушку вниз. Я не могу, Константин Петрович. Я срочно за лекарствами иду, уже опаздываю. Что у нас происходит, черт возьми? Средний персонал шляется, а врач должен бабку тащить? А давайте я отведу старушку. Что ж, ну... Вот вам конверт с документами. Ступайте на выход, машина у подъезда. Ой, вы что, отведи меня, доченька, а то... Ой, замучили прям по коридорам сидеть, замучили. Я подхватила бабушку и осторожно потянула почти невесомое тельце к лифту. На улице стояли 4 легковых автомобиля, но ни один из шоферов не собирался ехать в Репнево. В полной растерянности я оглядела двор и заметила разбитый рафик темно-защитного цвета с замазанными краской окнами. Внутри на водительском месте сидел дядька, похожий на груду макулатуры. Вы из Репнева? Ага. За бабушкой? Да мне все равно. Бабушка, дедушка, курочка, ряба. Лишь бы бумаги были в порядке, а то вози старые кости взад-вперед из-за того, что печати нет. У нас все есть, вот конверт. Ладно, давай, запихивай бабуську. Вы не против, если я поеду с вами? Да залазь, залазь. Только дверь посильнее хлопай. Ага. Подскакивая на ухабах и отчаянно дребезжа металлическими внутренностями, Рафик поехал вперед. Езды оказалось около 15 минут. Сквозь замасанные окошки не было видно дороги, и я, полагавшая, что Репнево – это название подмосковной деревеньки, страшно удивилась, увидев вокруг блочные дома и деловито снующие машины. Вась, конечная, Репнево. Следующий крематорий. Ой, спасибо, дорогой. Нам, слава богу, туда пока не надо. Господи, где это мы? Ой, не боись. Проклятый. Через дорогу пошли. Вон, видишь, Донька за забором прячется. Вижу. Ладно, есть место проклятое, Репнёво. А почему же проклятое? Дом как дом, вполне даже симпатичный. На детский садик похож. Это с виду, а внутри ад кромешный. Вот отдохнула в больнице, поела по-человечески, поспала. На простынях-то на подушке. И хватит. Конец счастью, пожалуйте. Сатанинское место. Одно не пойму, за какие грехи мне эти муки. Куда теперь идти? Ой, куда, куда? Да вот сюда. Да пришли уж, давай звони. О, Петровна, не померла? Да жива пока. А мы уж решили все. Отбросила ты пол сапожки. Вещи твои на склад волокли. А место другое отдали. Да помирать-то не собираюсь. Поживу пока. Ладно, погоди тут. Сейчас сообразим, куда поселить. Сейчас приду. Руки у вас дрожат. Волнуетесь? Ой, да так. Ласковая у вас дежурная. Люсь-то! Ой. Ничего, вот Валентиныч тут есть, так та чистый гидро может ударить. Самые хорошие это на третьем этаже служат. Вот туда бы попасть. Ох. Так вы попроситесь сейчас, может, переведут? Ой, что ты, милая, там платников держат. Кого? Ну, это есть такие люди, которые еще не совсем совесть потеряли, сдадут родителей в интернат, но не бросят, а платят за них. Вот такие все условия. Палат с одеялами, телевизоры стоят, холодильники, кормят их нормально. Ой, да что там? Эй, Петровна! Дуй сюда, в 12-ю комнату. Ой, ну спасибо тебе, дочка, что доставила меня на место, помогла старухе. До свидания. До свидания. А вы что стоите здесь? Ищете кого? Да, заведующую. А зачем вам? Хочу сюда тетку определить в платное отделение. А, так ступайте на третий этаж, комната 38. Там Вероника Глебовна сидит. Денежными пациентами она занимается. Хорошо, спасибо. Стараясь не дышать глубоко, я поспешила по коридору к видневшейся вдали лестнице. Окружающая обстановка действовала угнетающе. По протертому до дыр, потерявшему всякий цвет линолеуму, двигались, словно тени, замотанные в рванину старушки. Очевидно, администрация экономила на всем. Мой путь лежал мимо многочисленных комнат, двери в которые были открыты нараспашку. Обстановка напоминала тюремную. Девушка, вы кого ищете? Веронику Глебовну. А вот эту дверцу толкайте, там она. Степанида Власьевна, голубушка, зачем вы в коридорчик босиком вышли? Не дай бог простудитесь. Давайте я носочки одену тепленькие. Вымолвив эту фразу, медсестра осторожно взяла под руку старушку абсолютно безумного вида и повела в палату. Я тяжело вздохнула, а еще говорят, что иметь деньги стыдно. Ей-богу, тем, кто это утверждает, следует заглянуть в Репнево. Сначала в муниципальное, а потом в платное отделение. Здравствуйте, я к Веронике Глебовне. Я слушаю вас. Вероника Глебовна походила на царицу Екатерину. Такая же полная фигура, величественная осанка и белые пухлые ручки, унизанные перстнями. Обратиться к вам меня надоумил Ежи Варфоломеевич Отрепьев. О, очень приятно, что-то он к нам давно не заглядывал. Да он занят был. Но ясное дело, работает, святой человек. Да-да, вы правы. Ну, что у вас за проблемы? Вкратце, моя история такова. У меня есть тетка, пожилая женщина. Чувствует она себя плохо, обслуживать себя не может. А я к себе взять не могу, муж не позволит. Даже и разговаривать с ним бессмысленно. Ну, вы понимаете... Ну, что ж, понимаю. Возьмем вашу тетушку, ну... оплата зависит от ряда обстоятельств. Каких? А Ежи Варфоломеевич вам не рассказывал? Ну, мне как-то неудобно было обсуждать с ним финансовую сторону вопроса. Пройдемте по коридору. Вот, смотрите. Сами смотрите. Вполне уютная комната с тремя нормальными кроватями. Кровати у нас укрыты пледами. Не слишком новыми, конечно, но зато чистыми. Тумбочки тут есть. Вот на тумбочках настольные лампы для чтения. Есть маленький холодильничек, небольшой телевизор. Ну, как вам? Ну, очень уютно. Не то, что на первом этаже. Ну, о чем вы говорите? Первый этаж – это наша боль, ну... Что мы можем поделать? Все, сами понимаете, упирается в средства. Да, я понимаю. Комната хоть и многоместная, но зато самый дешевый и простой вариант. Бабушки ходячие, ванна и туалет в коридоре, но есть варианты и получше. Покажите. Идемте. Вот помещение. помещение на двух, вот на одного человека, столовая общая. Хотите еду попробовать? Хочу. Суп куриный вкусный, наваристый. Так, вот на второй сегодня, что у нас предлагали: отварного цыпленка и рис, мандарины, компот, вот йогурты берем, какие подешевле, фрукты, овощи, по воскресеньям кексы подаем или тортик вафельный, ну, нравится? Да, хорошие условия. Хорошие. У нас еще люкс имеется. Только в нем сами знаете, кто живет. А можно взглянуть?